6.2. Извинения, просьба о прощении. Извинения – это социальные инструменты. При помощи искренних извинений мы признаем нарушение социальных норм и ожиданий, берем на себя ответственность за последствия наших действий, восстанавливаем разрывы в наших отношениях и таким образом восстанавливаем наши социальные связи. Извиняться и просить прощения приходится каждому человеку, потому что люди обижают друг друга, не выполняют данные им обещания, наносят, подчас непреднамеренно, ущерб другим людям. Но рано или поздно все мы приходим к выводу, что погорячились, а следовательно, надо попросить прощения. Для того, чтобы попросить прощения, требуется как минимум две вещи. Первое – осознание своей вины. Второе – публичное признание. Супруг, даже будучи единственным зрителем этого действа, уже публика. Когда дело доходит до извинений, то есть до публичного признания своей вины, человек испытывает серьезный дискомфорт. Столь серьезный, что довольно часто предпочитает оставить все как есть, вместо того, чтобы выдавить из себя хотя бы скромное «прости». Тому есть три основных причины – гордость, упрямство и страх. Гордостью у нас в основном болеют мужчины, особенно те, что относятся к типу так называемых «брутальных», ультрамужественных представителей. Представителей пола. Для таких мужчин признание вины равно признанию в собственной слабости. Признаться в вине женщине, признать себя слабым вдвойне. Например, у нигерийских мужчин, как, впрочем, и у мужчин многих других африканских стран, вообще не принято извиняться перед кем бы то ни было, а перед женщиной в особенности. Подобное поведение считается унизительным, позорным и пятнает честь, читай эго великого воина. Такая вот национальная африканская особенность. Упрямство сродни гордости. Возникает оно, когда в равной степени гордятся обе стороны, или вернее степень вины обоих супругов примерно одинакова. Как правило, в этих случаях требуется вмешательство третейского судьи, кого-то из родственников или друзей, кто был бы способен разрядить обстановку или разрулить ситуацию. Страх – вполне понятное чувство, если признание вины связано с ответственностью за содеянное. Кроме того, многие боятся, что публичное признание может превратиться в официальное разрешение для дальнейших упреков. Извиниться в этом случае все равно, что добровольно сложить боевое оружие и остаться беззащитным, уязвимым. Многих к тому же страшит факт возможной огласки. И гордость, и страх, и упрямство – серьезные психологические барьеры. Основные, но не исключительные. Вполне могут существовать и другие веские причины, удерживающие человека от публичного признания вины. Тем не менее, специалисты советуют не затягивать с извинениями. Источник charla.ru/user/blog/6871. В случае нанесения обиды, основная цель извинения должна заключаться в том, чтобы облегчить эмоциональную боль обиженного человека, а также получить его подлинное прощение. А для того, чтобы искренние извинения были эффективными, они должны быть направлены на потребности и чувства другого человека, а не на свои. Нужно пытаться сделать так, чтобы почувствовал себя лучше не только обидчик, но и обиженный. Извинение, для того чтобы оно имело необходимый эффект, должно включать следующие ключевые моменты. Первое. Ясное и четкое выражение сожаления о том, что произошло. Второе. Признание того, что социальные нормы были нарушены. Третье. Признание чувств другого человека под влиянием ваших действий. Четвертое. Просьба о прощении. В японском языке есть более 50 вариантов того, как можно сказать «извините». И вообще, в восточных странах принято извиняться по каждому поводу и без повода. Возможно, это просто дань социальной традиции, а не искреннее раскаяние. Американцы провели небольшой опыт. Официант одного из придорожных кафе давал сдачу, каждый раз обсчитываясь в пользу клиента. Затем через некоторое время возвращался, объяснял ситуацию и просил вернуть деньги обратно. Так повторялось с несколькими десятками испытуемых. Люди не любят расставаться с деньгами. Поэтому реакция практически каждого была негативной. И лишь те из обсчитанных, которые услышали от официанта «простите», тут же успокаивались и возвращали деньги. Как правильно приносить извинения? «Я сожалею». Начните извиняться именно с этого словосочетания. Постепенно добавляйте слова, которые передают смысл содеянного. Следите за реакцией обиженного. Если на лице еще осталось неудовольствие, поинтересуйтесь, в чем еще вам нужно покаяться. «Я был или была неправ, неправа». Согласитесь с обвинениями и примите вину. Можно сказать так: «Простите меня, я был неправ, надо было вас послушать и не поступать так, как я поступил». Как я могу загладить свою вину? Реституция или возмещение ущерба особенно хорошо работает в критических ситуациях. Сказать нужно примерно следующее. Чем я могу загладить свою вину? Я раскаиваюсь в содеянном поступке. Раскаяние – это залог отпущения грехов, и не только в религиозном плане. Примерно так же происходит в реальной жизни. Фактически, это окончательное принятие позиции обиженного или обвинителя. Звучит таким образом: «Я больше так никогда не буду поступать. Простите меня, пожалуйста». Просьба о прощении – финальный аккорд инцидента, который спустя пару минут будет полностью исчерпан. Главное не считать извинения чем-то унизительным. Как ни странно, окружающие не особо спешат прощать. Для людей немаловажно то, как именно перед ними будут извиняться. Американский психолог Гэри Чепмен и консультант Дженнифер Томас в своей книге «Пять языков, на которых просят прощения» предлагают несколько простых, но эффективных фраз. «Мне жаль» – способ выразить сожаление. «Я был неправ» – готовность отвечать за свои поступки. «Что мне сделать, чтобы исправить положение?» – стремление возместить ущерб. «Я сделаю все, чтобы не повторять этого вновь» – искреннее раскаяние. «Пожалуйста, прости меня» – открытое желание получить прощение у обиженного. Даже самая тщательная подготовка может оказаться бесполезной, если в самый ответственный момент человек растерялся и забыл все подготовленные заранее слова. В таком случае главное постараться быть искренним. Вполне достаточно сказать «извини» или «прости» и обозначить проступок, за который просятся извинения. Нужно не забывать и об одной фразе, которую многим людям произнести легче. «Мне жаль». Она освобождает от принятия на себя всей вины за сложившуюся ситуацию, но вполне подходит для просьбы о прощении. Разговор стоит сделать максимально коротким и без затянутых оправданий. Предпочтительно воздержаться и от использования слов вроде «если» и «но». Подобные отговорки могут смазать впечатление, поскольку явно указывают на принужденность. Просьба о прощении должна быть сдержанной и выглядеть максимально естественно. Мольбу, несчастное выражение лица, надрыв в голосе и всхлипывание лучше оставить для театральных подмостков. В реальной жизни это выглядит фальшиво. Чтобы извинения были приняты как искренние, жесты в ходе разговора не должны противоречить смыслу произносимых слов. Если человек отводит глаза в сторону, отворачивается корпусом от собеседника, напряжен и цедит слова сквозь зубы, его слова могут показаться фальшивыми. Искренность всегда лучше желания казаться самостоятельным, независимым и сильным. После принесенных извинений обиженному человеку может потребоваться время, чтобы разобраться в своих чувствах. Поэтому в завершении разговора нужно просто поблагодарить собеседника и мысленно готовиться к тому, что его реакция может быть любой, от положительной до резко негативной. Если обиженный начал выказывать свое недовольство, возникает риск усугубить ссору. В этом случае лучше спокойно выслушать ответную речь, поблагодарить и на этом закончить. Многие люди не считают нужным приносить свои извинения, отделываясь шутливыми раскаяниями или заглаживая вину цветами или подарками, а то и вообще ведут себя как ни в чем не бывало. Случается это по разным причинам. Одни считают, что вполне достаточно их внутреннего признания своих ошибок, а другие искренне не понимают важности извинений вообще. Чаще всего извинениями пренебрегают мужчины, даже в тех случаях, когда им не удается избежать этого, они нередко выбирают такие формулировки, словно делают одолжение. «Прости, если я оскорбил тебя. Если кто-то обиделся из-за моей грубости, я извиняюсь». То есть слова «извинения» звучат так, что не предполагают искренность раскаяния, а являются простой формальностью. В ситуации, когда человек не попросил прощения сразу после того, как обидел кого-то, в дальнейшем стоит выбрать подходящий момент для этого разговора, так как спустя какое-то время извинения могут утратить смысл. Большинство опрошенных мужчин и женщин согласились с тем, что любое примирение должно происходить естественно и быстро. Идеальный промежуток – сутки с момента ссоры. Максимум, сколько могут вытерпеть обиженные – 3 дня. После этого наступает психологическая зона отчуждения. Падает уровень доверия к обидчику, уменьшается количество связанных с ним надежд и становится практически все равно, продолжатся ли эти отношения. И в этом случае придется приложить усилия, чтобы не только принести извинения, но и восстановить доверие. Что касается места, то оно может быть любым, лишь бы разговор происходил без свидетелей. Если по каким-то причинам это сделать сложно, можно выразить свои сожаления письменно. Этот вариант особенно удобен, если обиженный человек не дает высказаться при личной встрече. Очень важно внимательно прочитать текст перед отправкой и постараться устранить любые неясности. Просить прощения по электронной почте можно только в случае с человеком лично незнакомым. Извинения по телефону возможно, если собеседник находится далеко. И абсолютно неприемлемым способом передать свои чувства психологи единогласно признают СМС-сообщения. Психологи советуют придерживаться строгих принципов и никогда не извиняться в следующих ситуациях. Прежде всего, нельзя просить прощения за свою любовь к человеку, ведь в этом нет ничего зазорного. Более того, человек не может контролировать подобные ощущения, а потому, если вы переживаете чувство безответной любви, никто не вправе вас винить за это. За окончание и разрыв отношений, особенно мучительных для вас, также не нужно приносить своих извинений. Очень часто мы чувствуем вину за отказ, что нередко используют корыстолюбивые люди, а также опытные продавцы в магазинах. При этом, если вы хотите стать увереннее в себе, извинения нельзя приносить даже в качестве вежливого оборота при отказе, и уж тем более не стоит объяснять причины последнего. Нельзя извиняться и искать оправдания за любовь к себе. Вы имеете полное право уделять себе время и тратить на себя свои деньги, и никто не должен вас за это винить. Не нужно нужно просить прощения за собственные мечты, цели и приоритеты, если, конечно, они не являются антисоциальными и направленными на причинение вреда другим. Также, по мнению психологов, не нужно чувствовать своей вины и тем более извиняться за собственное несовершенство, тем более за несоответствие канонам красоты и стиля, ведь подобные стандарты – это условность, а не норма или обязанность. Не перекладывайте на свои плечи чужую вину и не приносите извинения от лица другого человека. Во-первых, потому что вашей заслуги в поведении других людей нет, а во-вторых, это не поможет виновному осознать своих ошибок. Не может быть виной и озвучивание правды, а потому не спешите приносить извинения. Конечно, если вы слишком резко ее преподнесли, стоит попросить прощения именно за то, как вы это сделали, но не за сами слова. Источник ladiesportal.ru/news/2015-06-05-1551. Наиболее эффективное извинение должно включать признание обидчикам ответственности за свои действия, выражение сожаления в связи с возникшей ситуацией и эмпатии по отношению к обиженному, а также предложение какой-то компенсации за причиненный ущерб. Обидчику лучше избегать чрезмерного приведения оправданий своему поведению или утверждений о его обоснованности. Следует также выражать сожаление по поводу своего поведения, а не по поводу реакции обиженного. Если обидчик говорит пострадавшему «мне жаль, что вы страдаете», но не выражает при этом раскаяния в собственном поведении, являющемся причиной страдания, тем самым он подразумевает, что обиженный сам несет ответственность за свою обиду. Лазар, 1995. Прощение. При написании этого раздела использована статья Э.А. Гассина, 1999. Это прерогатива того, кому не нанесено зло. В случае обыденных отношений – это другой человек, другие люди. В случае религиозных отношений – Бог. Прощение – это акт великодушия и милосердия, так как часто наказание обидчика бывает меньшим, чем он того заслуживает. Прощение, данное пострадавшим, как бы символически уничтожает причиненное зло, делает негативные отношения между двумя сторонами снова позитивными, свободными от обиды или ненависти. Человек может быть прощен другим, если он признает, что действовал несправедливо, просит прощения и обязуется впредь не совершать тех же проступков. С позиции христианства обиженный не должен ждать, пока обидчик раскается, и не должен ограничивать количество прощений. Энрихт Зелл, 1989. Важно иметь в виду, что прощение следует просить и в том случае, если другому наносится вред случайно, непреднамеренно. Чтобы получить прощение, обидчик должен совершить ряд шагов. Энрихт, 1996. Ступени получения прощения. Фаза осознания ситуации, фаза принятия решения, фаза действия, фаза результата. Фаза осознания ситуации. Первое. Формальное отрицание, но внутреннее признание того, что я обидел другого человека. Второе. Чувство вины, раскаяния, возможно, гнева в свой адрес. Третье. Чувство стыда, ощущение того, что другие осуждают и отвергают меня. Четвертое. Осознание катарсиса. Пятое. Осознание когнитивного репетирования. Шестое. Сравнение себя с обиженным, понимание того, как он страдает. Сравнение взаимоотношений до и после обиды. Седьмое. Понимание того, что обиженный мной человек мог пережить необратимые негативные изменения по моей вине. Восьмое. Осознание того, что мое самовосприятие изменилось в худшую сторону. Повысился уровень самокритичности, возможно, снизилось самоуважение. Во время этой фазы обидчик признает, что причинил боль другому и проходит через ряд вызванных этим фактом когнитивных и эмоциональных реакций. Он может испытывать вину и стыд, постоянно думать о нанесенной им обиде. В результате самокритики обидчик должен переоценить себя. Фаза принятия решения. Первое. Понимание того, что мне нужно изменить свои взаимоотношения с тем, кого я обидел. Второе. Желание получить прощение. Оно может выражаться в принесении извинений и попытке загладить нанесенный ущерб. Я могу ошибочно подумать, что в состоянии заставить обиженного простить меня. Третье. Понимание того, что полученное прощение – это дар. В этой фазе обидчик понимает, что он должен что-то предпринять для исправления конфликтной ситуации, поэтому он выражает желание получить прощение. Если обиженный еще не готов к прощению, обидчик должен терпеливо и смиренно ждать. Фаза действия. Первое. Пересмотр моего понимания обиженного. Осознание того, что обиженный человек страдает и нуждается в том, чтобы прошло какое-то время, чтобы он мог простить. Второе. Эмпатия по отношению к обиженному. Третье. Проявление сострадания к обиженному или желание терпеливо страдать вместе с ним. Четвертое. Принятие боли. Я готов терпеть гнев обиженного и принимаю трудности своего пути к прощению. Эта фаза связана с пониманием ситуации, в которой оказался обиженный, и попыткой обидчика встать на его место с готовностью страдать, испытывая раскаяние. Фаза результата. Первое. Нахождение смысла в страдании вследствие нанесенной мне обиды и в трудном пути к прощению. Второе. Понимание того, что я не одинок и что другие тоже оказывались в сходной ситуации. Третье. Нахождение новой цели. Как мне впредь жить иначе, чем до сих пор? Четвертое. Освобождение от чувства вины и раскаяния. Возможно, чувство благодарности к обиженному. Пятое. Примирение с обиженным может начаться или продолжиться. Отношение людей к прощению бывает разным. В одном случае прощение расценивается как проявление слабости, Ф. Ницше. В других случаях прощение рассматривается как проявление стремления к превосходству. Возможно, ситуации, когда обидчику постоянно напоминают, что он в долгу перед тем, кто его простил. Еще в некоторых случаях прощение расценивается как проявление неуважения к другим. Хабер, 1991. Ф. Ницше утверждал, что прощение означает, что мы не считаем других ответственными за собственные поступки, не считаем их способными следовать моральным принципам. Наконец, прощение приравнивается к попранию справедливости. Простив, человек лишается возможности добиваться справедливости, и что еще хуже, несправедливость укрепляется. В действительности, подлинное прощение – это высокий нравственный акт, в котором нет места безнравственным целям. Прощение является важным актом для того, кто оказался в положении виновного. Выявлено Гассин, 1997, что эффект получения прощения выражается в улучшении отношений с прощающим, ослаблении самоосуждения, улучшении мнения обидчика об обиженном, положительных внутренних моральных изменениях. Но прощение важно и для того, кто был обижен. Долгое сохранение чувства обиды наносит большой моральный и психологический ущерб ее носителю. Чувство обиды сушит обиженного и вызывает у него желание мести, нанесения ответного зла. Обидчивость легко переходит в злопамятность. Обида провоцирует отвечать злом на зло. Стойкая обида заставляет уязвить другого, что в результате может породить собственное чувство вины. Потому прощение – вещь неформальная. Только прощение может оборвать плетущуюся цепочку взаимного зла, ненависти и сопровождающего их страдания. Прощение не зависит от каких-либо юридических решений. Великая княгиня Елизавета Федоровна посетила в тюрьме убийцу ее мужа А.А. Каляева и даровала ему свое личное прощение. Однако Каляев, в соответствии с законом, остался в тюрьме и был казнен. Психологами были составлены модели, показывающие механизм того, как обиженный приходит к решению о прощении. Наиболее известную из этих моделей приводим ниже. Энн Райт, 1991. Энн Райт, 1996. Ступени процесса прощения. Фаза открытия, фаза принятия решения, фаза действия, фаза результата. Фаза открытия. Первое. Осмысление психологической защиты, признание факта, что обида имела место. Киел, 1986. Второе. Признание наличия гнева с целью избавиться от него, а не поддерживать его в себе. Трейнер, 1981. Третье. Признание стыда, если это отвечает обстоятельствам. Паттон, 1985. Четвертое. Осознание затраты эмоциональной энергии на нанесение обиды. Дролл, 1984. Пятое. Осознание личной вовлеченности в когнитивную репетицию обиды или постоянные мысли о ней. Дролл, 1984. Шестое. Понимание того, что обиженный сравнивает себя с обидчиком. Киел, 1986. Седьмое. Понимание того, что обиженный может оказаться жертвой постоянного негативного изменения. Клозе, 1970. Восьмое. Понимание изменившихся взглядов на справедливость в мире. Фланиган, 1987. Основная задача этой фазы – честно признать перед самим собой наличие обиды и связанных с ней негативных переживаний. Прощающий начинает понимать, что из-за обиды его жизнь может навсегда измениться в худшую сторону. Фаза принятия решения. Первое. Изменение восприятия и новое понимание того, что прежние стратегии избавления от чувства обиды не работают. Нортс, 1987. Второе. Готовность рассматривать прощение как предпочтительный выбор. Третье. Готовность простить обидчика. Меблет, 1974. Фаза действия. Первое. Пересмотр собственных взглядов на обидчика и ситуацию в целом с помощью примеривания на себя различных ролей. Второе. Эмпатия по отношению к обидчику. Третье. Осознание собственного сочувствия обидчику. Дролл, 1984. Четвертое. Поглощение неизбежной боли. Берген, 1988. Эта фаза связана с пониманием ситуации и эмоционального состояния обидчика, но не с его оправданием. Если мы поймем, что пережил обидчик перед тем, как вас обидеть, можно пересмотреть ситуацию и смягчить свое отношение к обидчику. Фаза результата. Первое. Нахождение личностного смысла для себя и других в страдании и прощении. Франкл, 1959. Второе. Понимание собственной потребности в прощении со стороны других в прошлом. Третье. Понимание того факта, что человек не изолирован от других. Четвертое. Понимание того, что пережитая обида может изменить цель жизни. Пятое. Осознание уменьшения негативных и возможного роста позитивных чувств и отношений обидчика и понимание внутреннего разрешения ситуации. Смедес, 1984. С этой фазой связано осознание того, что мы и сами не ангелы, и что прощение может принести пользу как обидчику, так и обиженному. Энрайт с соавторами. Энрайт et al. 1989 выделил условия, при которых прощается обидчик. Первое. Прощение базируется на месте. Я могу простить обидчика только если я накажу его в мере, пропорциональной моему собственному страданию. Второе. Прощение, основанное на возмещении, если я получу обратно то, чего лишился, или если мне будут принесены извинения. Третье. Прощение дается, если этого хотят другие. Четвертое. Прощение во исполнении требований моей религии. Пятое. Прощение как средство достижения социальной гармонии. Я прощаю, потому что это создает хорошие отношения в обществе. Шестое. Прощение как любовь к ближнему без всяких условий. Прощение в соответствии с третьим и четвертым условием, то есть под внешним давлением, может выполняться неохотно и носить формальный характер. Дети базируют прощение на первом-третьем условиях, взрослые на четвертом-шестом условиях, хотя некоторые из них могут прощать, опираясь на первые из перечисленных условий. Это может отрицательно отразиться на эмоциональном состоянии обиженных, что было выявлено в работе Хуанга. Хуанг 1990. По его данным, люди, дававшие прощение под внешним давлением, при рассказе о болезненном эпизоде показывали подъем артериального давления, часто фальшиво улыбались и опускали глаза. Это показывает, что эти люди по-прежнему испытывают негативные эмоции. Показано, что прощение связано с отсутствием депрессии и тревожности, а также самоуважением. Альмабук et al. 1995. Хэббл Энрихт 1993. Есть мнение, что если обидчик приносит извинения, обиженный с большим желанием и легкостью дарует прощение. Дарби, Шленкер, 1982. Маккаллах, et al., 1997. Вейнер, 1991. Как показано А.С. Чуковой, 2011, условия прощения, установки на прощение тесно взаимосвязаны с социально-психологическими характеристиками личности. Внутренние условия прощения, которые выработаны исходя из морально-нравственных мотивов, интересов второго субъекта прощения, готовность к прощению связаны с выраженными эмпатическими тенденциями, альтруистической и коммуникативной направленностями личности, социально-психологической установкой на альтруизм и не связаны с установкой на эгоизм. Для того, чтобы извинение было максимально эффективным, важно заострить внимание именно на чувствах обиженного, а не на своих собственных. Внешние условия прощения, которые выработаны исходя из своих собственных интересов и выгод, связаны с глористической направленностью личности, направленностью на самоутверждение и социально-психологической установкой на эгоизм. Готовность к прощению предполагает редкое переживание негативных чувств при нанесении обиды, гнева, раздражения, отвращения к обидчику, редкое переживание злорадства и превосходства над обидчиком в момент просьбы о прощении, но частая жалость и любовь к обидчику. А. С. Чукова выделила содержательно-динамические характеристики прощения как самостоятельного социально-психологического феномена. Этими характеристиками выступают мера, избирательность, парциальность. Мера прощения предполагает, что прощение может быть полным или частичным. Полное прощение представляется безусловным, а не полное дается с учетом каких-либо условий. Мера прощения дается обиженным прежде всего на основе морально-нравственной оценки поступка. Парциальность проявляется в том, что для одного и того же субъекта прощения существует ряд действий, которые могут быть прощены так или иначе с учетом определенных обстоятельств, и ряд поступков, которые простить не представляется возможным ни при каких обстоятельствах. Парциальность может иллюстрировать феномен понимания не только внутреннего мира другого, но и самопонимания. Человеку легче прощать те поступки, по поводу которых ему когда-то приходилось искать прощения самому. Избирательность определяется отношением к самому обидчику и зависит от возраста, пола, социального статуса, психологической дистанции, объекта прощения и тому подобное. Данная характеристика определяется взаимоотношениями с положительно значимым человеком, а также феноменом межличностной идентификации. Эти характеристики прощения в реальной жизни выступают не отдельно и изолированно, а в тесном единстве друг с другом. В таблице 6.1 представлены данные А.С. Чуковой об условиях дарования прощения. Таблица 6.1. Среднее значение оценки допустимости условий дарования прощения. Баллы. «Чаще всего я прощаю, потому что... для того, чтобы...» Первое. Если человек осознал свою вину и просит прощения. Субъекты прощения. Вся выборка 4,19. Мужчины 4 ровно, женщины 4,32. Примечание. Уровень значимости различий. Звездочка P меньше 0,05. Тройная звездочка P меньше 0,001. Оценка по критерию тест-студента. Второе. Я понимаю, что сам ошибаюсь, любой имеет право на ошибку. Вся выборка 4,03. Мужчины 3,86. Женщины 4,16. Третье. Если человек осознал свою вину и переживает. Вся выборка 3,95. Мужчины 3,85. Женщины 4,02. Четвертое. Чувствую свою вину. Человек переживает из-за нашей ссоры. Вся выборка 3,56. Мужчины 3,35. Женщины 3,71. Пятое. Человек меня обидел, сам того не понимая. Вся выборка 3,54. Мужчины 3,47. Женщины 3,58. Шестое. Если я знаю, что прощение важно для сохранения моего душевного покоя и здоровья. Вся выборка 3,54, мужчины 3,2, женщины 3,77. Седьмое. Когда мои условия будут выполнены, например, обидчик просит прощения, приносит извинения, обещает исправиться, возмещает потери и тому подобное. Вся выборка 3,25, мужчины 3,21, женщины 3,27. Восьмое. Этого требуют мои моральные принципы отношения к людям. Вся выборка 3,22, мужчины 3,25, женщины 3,21. Девятое. Не хочу, чтобы меня мучили угрызения совести. Вся выборка 13,19, мужчины 3,03, женщины 3,3. Десятое. Хочу восстановить свои прежние отношения с тем, кого обидел. Вся выборка 3,19, мужчины 3,27, женщины 3,13. Одиннадцатое. Не хочу, чтобы меня осуждали другие. Вся выборка 2,69, мужчины 2,6, женщины 2,75. Из этих данных следует, что прощение легче и чаще даруется в тех ситуациях, когда доступны объекту для рационального объяснения и понимания, которые переживал когда-то сам и которые наносят меньшее психотравмирование. Воздействие. Прощение легче и чаще всего дается тому, кому испытывается аттракция, снисхождение, а также тому, с кем можно себя идентифицировать. Женщины чаще и легче прощают обидчиков, чем мужчины. Это связывается с тем, что те участки мозга, которые задействованы во время эмоционально насыщенных ситуаций, почти в 8 раз более развиты у женщин, чем у мужчин. И у женщин, по сравнению с мужчинами, больше вырабатывается гормона серотонина, от которого зависит способность сопереживать, понимать чувства окружающих. Это означает, что мужчины, как правило, попросту менее чувствительны. Они не догадываются, что иногда такое простое слово «прости» переломит ситуацию куда как быстрее и легче, чем дорогие подарки. По данным А.С. Чуковой, тенденция прощать обидчиков увеличивается с возрастом. Но чем старше обидчик, тем для него актуальнее становится прощение из чувства долга. Помимо мотивов достижения покоя и боязни того, что о нем думают другие люди, обидчик более старшего возраста руководствуется мотивом желания душевного спокойствия по отношению к тому, кого он обидел, что может указывать на возникновение механизма эмпатии у обидчика по отношению к обиженному. Сравнительный анализ оценки ситуаций, при которых может дароваться или искаться прощение, показал, что существует сходство между мужчинами и женщинами в оценке большинства ситуаций за некоторым исключением. Женщины чаще, чем мужчины, даруют прощение, исходя из поиска психологического спокойствия и здоровья. По этой же причине женщины чаще, чем мужчины, ищут прощения. Кроме того, женщины чаще мужчин прощают людей под воздействием просьбы о прощении, а также когда сами испытывают вину из-за того, что обидчик переживает из-за проступка и допускают, что другие имеют право на ошибку. В условиях же поиска прощения женщины чаще, чем мужчины, ищут прощения, чтобы восстановить прежние отношения с обиженным, и чаще, чем мужчины, просят прощения, потому что осознают вину перед обидчиком. В таблице 6.2 представлено среднее значение оценок значимости причин и целей прощения со стороны обидчика. Таблица 6.2. Среднее значение значимости целей прощения – баллы. Чаще всего я прошу прощения, потому что для того, чтобы. Первое. Я осознаю свою вину перед этим человеком. Субъекты прощения. Вся выборка 4,39, мужчины 4,2, женщины 4,52. Второе. Я хочу восстановить прежние отношения с этим человеком. Вся выборка 3,86, мужчины 3,65, женщины 4,1. Третье. Хочу, чтобы ко мне пришел душевный покой. Вся выборка 3,8, мужчины 3,46, женщины 4,4. Четвертое. Я хочу, чтобы к тому, кого я обидел, пришел душевный покой. Вся выборка 3,49, мужчины 3,41, женщины 3,54. Пятое. Меня мучает, что тот, кого я обидел, плохо обо мне думает. Вся выборка 2,91, Мужчины 2,84, женщины 2,97. Шестое. Меня осуждают другие люди. Вся выборка 2,41, мужчины 2,41, женщины 2,41. Примечание. Уровень значимости различий. 1 звездочка. П меньше 0,05. 2 звездочки P меньше 1 сотой, 3 звездочки P меньше 0 тысячных. Оценка по критерию тест-студента. Среди причин, заставляющих просить прощения, главенствующее место занимает внутреннее самочувствие человека, осознание им вины, то есть угрызение совести. Внешние факторы «плохо обо мне думают, осуждают другие» имеют существенно меньшую значимость. Цели получения прощения «хочу чтобы» имеют небольшие различия по значимости. Данные таблицы показывают, что чаще склонны просить прощения женщины, чем мужчины, хотя достоверно различия имеются не по всем позициям. Сравнительный анализ результатов, представленных в таблице 6.1 и 6.2, показывает, что между условиями поиска прощения обидчикам и условиями дарования прощения обиженным есть много общего. Так, самым распространенным завершением фразы «чаще всего я прощаю в случае» является ответ «если человек осознал свою вину и просит прощения», а у обидчика «если я осознаю свою вину перед этим человеком». Как видно, ключевым здесь является осознание вины обидчиком. Именно в этом случае прощение чаще всего будет искаться и дароваться. Вместе с тем, стоит отметить, что для обиженного также весьма важным является факт просьбы о прощении со стороны обидчика, что может служить для обиженного показателем того, что обидчик осознал свою вину и раскаялся. Иными словами, обиженный прощает не только на основе собственного предположения или понимания того, что для него важно получить вербальное признание вины со стороны обидчика. В таблице 6.3 представлены средние оценки ситуаций, при которых возможно или невозможно прощение. Таблица 6.3. Средние оценки возможности прощения в разных ситуациях. Ситуация прощения. Первое. Неблагодарность за оказанную услугу. Субъекты прощения. Вся выборка. 3,64. Мужчины 3,51. Женщины 3,73. Второе. Словесное оскорбление. Вся выборка. 3,43. Мужчины 3,57. Женщины 3,34. Третье. Невозврат долга. Вся выборка 3,28, мужчины 3,14, женщины 3,37. Четвертое. Психологическое насилие родителя. Вся выборка 2,93, мужчины 3,13, женщины 2,79. Пятое. Кража имущества. Вся выборка 2,63, мужчины 2,6, женщины 2,66. Шестое. Физическое насилие родителя. Вся выборка 2,58, мужчины 2,85, женщины 2,39. Седьмое. Психологическое насилие супруга. Вся выборка 2,51, мужчины 2,85, женщины 2,27. Восьмое. Измена супруга. Вся выборка 2,34, мужчины 2,22, женщины 2,42. Девятое. Предательство близкого человека. Вся выборка 2,13, мужчины 2,39, женщины 2,26. Десятое. Физическое насилие супруга. Вся выборка 2,8, мужчины 2,53, женщины 1,77. Одиннадцатое. Деспотизм, насилие незнакомого человека. Вся выборка 1,75, мужчины 1,86, женщины 1,68. Примечание. Уровень значимости различий. 1 звезда P менее 0,05, 2 звезды P менее 0,01, 3 звезды P менее 0,001. Оценка по критерию T-студента. Как видно из таблицы 6.3, 8 ситуаций из предложенных скорее оцениваются как такие, в которых прощение невозможно. Средние значения оценок варьируют от 1,75 до 2,93 балла. К таким ситуациям относятся психологическое и физическое насилие родителя, психологическое и физическое насилие супруга, кража имущества, измена супруга, предательство близкого человека, деспотизм и насилие незнакомого человека. Охотнее же и чаще респонденты прощают в таких случаях, как неблагодарность за оказанную услугу, словесное оскорбление и невозврат долга. Можно предположить, что указанные ситуации более распространены в общении, чем предательство, насилие и тому подобное. И респонденты, которые оценивали возможность своего прощения данных проступков, сами оказывались в подобных ситуациях и вынуждены были искать прощения. Следовательно, они могли увидеть ситуацию глазами другого, так как сами ситуации им близки. Сравнительный анализ оценок ситуаций, в которых может дароваться или не дароваться прощение, показал, что существует сходство между мужчинами и женщинами в оценке большинства ситуаций, за исключением четырех. Так, мужчины чаще, чем женщины, прощают психологическое и физическое насилие супруга, что может быть связано с тем, что мужчина реже в нашем обществе подвергается насилию со стороны супруги, чем женщина со стороны супруга. Мужчины чаще, чем женщины, прощают наблюдать не только насилие супруга, но и психологическое и физическое насилие родителя. Данный факт может говорить о том, что для мужчин насилие в принципе приемлемее, чем для женщины, что, возможно, обусловлено большим сохранением в обыденном сознании мужчин традиционных представлений о патриархальных отношениях между супругами, между родителями и детьми, допускающими насилие главы семьи, как правило, мужчины над членами семьи. Корреляционный анализ переменных «Ситуация прощения и возраст» показал, что чем больше возраст респондента, тем чаще он может простить в таких случаях, как супружеская измена и физическое насилие супруга. Это может говорить о том, что многие люди старшего поколения, имеющие или имевшие семью, примеряют подобные ситуации к собственным семейным отношениям, к какому-то конкретному человеку, а не к некой абстрактной модели семьи и предполагаемому супругу, как в случае с людьми молодого поколения, у которых своей семьи еще нет. Подобное предположение подтверждается анализом других данных о различиях в приемлемости супружеской измены в зависимости от семейного положения респондентов. Так, те испытуемые, которые находятся в браке, чаще согласны прощать измену, чем те, кто не находится в браке. Выявлена также связь возраста и такой ситуации, как невозврат долга. Чем старше человек, тем непростительнее для него непогашенный долг. Возможно, подобное положение связано с тем, что люди старшего поколения выросли в стране, где существовала относительная финансовая стабильность, рабочая занятость, регулярная выплата зарплат, в отличие от людей младшего возраста, которая выросла и растет в более неспокойное время. Кроме того, в силу воспитания старшее поколение привыкло к определенной потребительской этике, которая предполагала самоограничение в финансовых затратах. Все это способствовало тому, что брали в долг редко, а если и брали, то отдавали занятое в срок. Таким образом, для людей старшего поколения непогашение долга является, вероятно, более серьезным и аморальным проступком, чем для молодых людей, принадлежащих другому поколению. В таблице 6.4 представлены данные о том, насколько часто субъекты прощают своих обидчиков. Обидчики были условно классифицированы по возрасту, полу, социальному статусу, психологической близости. Таблица 6.4. Средние оценки частоты прощения объектов. Объекты прощения сгруппированы по различным критериям. По возрасту. Дети – субъекты прощения. Вся выборка 3,54. Мужчины – 3,39. Женщины – 3,64. Подростки. Вся выборка 3,2. Мужчины – 3,9. Женщины – 3,27. Молодые люди. Вся выборка 3,16. Мужчины – 2,93. Женщины – 3,33. Люди среднего возраста. Вся выборка 3,5. Мужчины – 2,86. Женщины – 3,17. Пожилые. Вся выборка 2,94. Мужчины – 2,91. Женщины – 2,96. Старики. Вся выборка 2,86, мужчины 2,89, женщины 2,83. По полу – женщины. Вся выборка 3,16, мужчины 3,9, женщины 3,2. Мужчины. Вся выборка 2,95, мужчины 2,67, женщины 3,14. По социальному статусу. Люди одного со мной социального статуса. Вся выборка 3,13, мужчины 2,78, женщины 3,36. Люди ниже меня по социальному статусу. Вся выборка 2,83. Мужчины 2,74. Женщины 2,88. Люди выше меня по социальному статусу. Вся выборка 2,65. Мужчины 2,52. Женщины 2,74. По степени психологической близости. Родные и близкие. Вся выборка 3,51. Мужчины 3,27. Женщины 3,67. Соседи-приятели. Вся выборка 2,89, мужчины 2,82, женщины 2,94. Малознакомые. Вся выборка 2,4, мужчины 2,39, женщины 2,41. Незнакомые. Вся выборка 2,26, мужчины 2,32, женщины 2,22. Примечание. Уровень значимости различий. 1 звезда P менее 0,05, 2 звезды P менее 0,01, 3 звезды P менее 0,001. Оценка по критерию T-студента. Как видно из данной таблицы, респонденты чаще всего прощают детей и подростков, а реже всего пожилых людей и стариков. Столь частое прощение детей и подростков может говорить об изначальном снисхождении к данной возрастной категории в обществе. Более редкое прощение пожилых людей и стариков по сравнению с детьми, подростками и молодыми людьми, возможно, свидетельствует о том, что люди старшего поколения представляются мудрыми, опытными и всезнающими, а значит, их ошибки простительны в меньшей степени, чем ошибки людей молодых. Молодого поколения. По данным о влиянии фактора пола, чаще всего прощают женщин, чем мужчин. Это, скорее всего, связано с тем, что в обыденном сознании традиционно женщина представляется слабее мужчины. Какие-то проступки ей могут быть простительны. В то же время мужчина символизирует силу, поэтому к нему, к его поведению, предъявляются иные требования. Респонденты прощают чаще всего людей одного с ними социального статуса, а не тех людей, чей статус выше или ниже. Это может быть связано с тем, что человеку легче отождествить себя с человеком равного статуса, поставить себя на место такого человека, а значит и простить. Реже всего прощают объектов высокостатусных. Вероятно, требования к таким людям повышенные, и цена их ошибки может быть высокой, а следовательно и видится такая ошибка в глазах тех, кто ниже по социальному статусу, менее простительной. В зависимости от степени психологической близости, респонденты прощают чаще всего, как правило, родных и близких людей, реже всего незнакомых. По отношению к объекту прощения есть сходство между мужчинами и женщинами в оценке многих объектов прощения, но существуют и определенные различия. Так обнаружена тенденция, которая выражается в том, что женщины в целом обладают большей склонностью к прощению. Они чаще, по сравнению с мужчинами, прощают молодых людей и людей среднего возраста, мужчин, людей одного статуса с ними и близких людей. А С. Чуковой была изучена связь возраста испытуемых и объектов прощения. Оказалось, что чем больше возраст респондентов, тем чаще они прощают детей, подростков, пожилых и стариков. Такой выбор связан, скорее всего, с тем, что люди старшего возраста, как правило, уже имеют своих детей и вынуждены в своей повседневной жизни разрешать подобные ситуации, связанные с детьми. То же самое можно сказать и о выборе в пользу пожилых и стариков. Во-первых, чем больше возраст, тем легче человеку отождествлять себя с теми, кто является представителем старшего поколения. Во-вторых, возможно, люди старшего возраста уже имеют опыт разрешения конфликтных ситуаций в повседневной жизни со своими родителями и другими пожилыми родственниками. В-третьих, человек старшего возраста становится, как правило, более терпимым и мудрым в силу накопленного жизненного опыта. Чем больше возраст, чем чаще респонденты прощают людей статуса ниже своего собственного, что может быть связано с тем, что в среднем статус респондентов старшего возраста выше. Еще несколько корреляций указывают на тот факт, что чем старше респондент, тем чаще он прощает не только близких людей, но также и малознакомых и незнакомых. Влияние фактора возраста на возможность прощения малознакомых и незнакомых людей может говорить о том, что люди старшего поколения более терпимы по отношению не только к близким людям.